взаимодействие. Ничто не начинается с нас. Чем мы внимательнее, тем больше понимаем, что любая наша работа – взаимодействие. Взаимодействие с искусством, которое было до и будет после нас, с миром, в котором мы живем, с нашим опытом, с инструментами, со зрителем и с теми, кто мы сегодня. Я многолика. Можно создать работу, полюбить ее, а на следующий день взглянуть и оценить совсем иначе. Взгляд вдохновенного творца противоречит взгляду ремесленника. Например, творец расстроен, что ремесленник не способен воплотить замысел. Эта проблема не редкость в искусстве. Прямого перехода от абстрактной мысли к материальному миру нет. Произведение – всегда интерпретация. У художника множество ипостасей, а творчество – внутренняя дискуссия между ними. Переговоры длятся до тех пор, пока все ипостаси не создадут вместе лучшее, на что они способны. Сама работа тоже многогранна. Вы, создатель, прекрасно понимаете, что создали, и кто-то другой тоже понимает, но ваши трактовки могут кардинально различаться. Что интересно, ни одна из них не верна. И обе верны. Это не повод для беспокойства. Если художник доволен творением, а зрителя оно вдохновляет, неважно, совпадают ли трактовки. Никто не может воспринять вашу работу так же, как вы или кто угодно другой. Вы ясно понимаете, в чем смысл произведения, как оно работает или почему доставляет удовольствие, а кто-то полюбит или не полюбит его по совершенно иным причинам. Цель работы – сначала пробудить что-то в вас, а потом в других. Пусть и не одно и то же. Мы можем лишь надеяться, что на зрителя заряд воздействует с не меньшей силой. Порой произведение создается чужими руками. Марсель Дюшан брал повседневные предметы, лопату для снега, велосипедное колесо, писсуар и просто решал, что это искусство. Он называл это ready-made. Картина – просто картина, пока ее не обрамили и не повесили на стену. Вот тогда ее называют искусством. Люди просто договариваются, что считать искусством. И все это неправда. Правда в том, что создавая искусство, вы не одиноки. Вы непрерывно ведете диалог с настоящим и прошлым, и чем лучше вы настроитесь на эту дискуссию, тем полезнее выйдет для работы.